Глава 27. Вече. В полдень 12-го Тайлета около капища на поляне у векового дуба собралось множество разномастного народу. Сегодня был назначен важный день — народное вече, которое собиралось не менее 4 раз за лето, накануне 4 главных ведических праздников, таких как Радагощ, Каляда, Красногор и Купала. Но вече могли созвать и в другое время, как это произошло сегодня. Под могучим дубом сидели 12 старцев-волхвов, окормляющих своими мудрыми советами и чудодейственными делами все 12 поселений Чернигова. Они были самыми мудрыми из всех волхвов черниговских земель и составляли совет старейшин. Старцы многое ведали и им безоговорочно доверяли, ибо их решение всегда было мудрым. На вече прибыл и князь Черниговский Мстислав Олегович с 3 приближенными. Кроме того, здесь были и 9 мужей, глав крупных поселений, управляющих и ведающих всеми делами Чернигова, которые были избраны всем народом на 5 лет управы. Все они вместе со старцами-волхвами должны были решить судьбу Огнеслава Бобра. Вокруг небольшой поляны под раскидистым дубом, который давал тень почти на 10 саженей вокруг, собрались и несколько сотен черниговцев, ведь подобное происшествие было редкостью для города, и всем было любопытно узнать, чем кончится эта история и понесет ли оступившийся от заповедей Сварога наказание, или все решится полюбовно. Последний раз вече собиралась 2 месяца назад, когда избирались 3 новых главы Чернигова. А еще ранее по весне вече судила разбойника, который убил 3 человек из-за наживы и был казнен по всеобщему народному решению. Среди семейства Бобров находился и Ярослав, прибывший час назад из Киева. По приезде, узнав все подробности случившегося от младшей сестренки Василисы, Ярослав стоял молча рядом с отцом и хмурил густые брови. Он не понимал, как мог Огнеслав совершить подобное непотребство, ведь он всегда с любовью и уважением относился и к Заряне, и Ладе, защищал их ото всех. Эта ситуация казалась Ярославу абсурдной и какой-то надуманной. Первым встал с бревна волхв Думвест. Он провел взором по всем стоящим на поляне, и вокруг мгновенно наступила тишина. Лишь 3 птиц, сидевших на ветвях, лились своим чередом. Старец проникновенно вымолвил: «Собрались мы всем миром, чтобы решить участь Огнеслава Братмировича Бобра. Попрал он волю чужую и нарушил одну из заповедей светлых богов. Тем самым навел на весь свой род тень темную. Лишил он насильно девственной чести девицу, которая не жена ему и не суженная. Оттого его отец, как и должно, ничего не скрыл, а представил своего сына нам на суд». По толпе прошел гомон, и тут же все умолкли, ведь эта история слухами уже прошлась по всем окрестностям. Князь Мстислав тут же вышел вперед и громко велел: «Выйди, Огнеслав Бобер, да ответ держи». Огнеслав вышел в середину поляны и подошел ближе к главам, князю и старцам. Они стали поочередно задавать ему вопросы, и он искренне отвечал, ничего не утаив. О том, что несколько раз он просил Заряну стать его супружницей, и свататься приходил, и пытался уговорить ее ласками от того, что любит девушку. Но она отказала ему, а потом, совсем отчаявшись, взял ее силой, надеясь только на то, что девушка смирится и после станет его женой. Князь, главы и старцы выслушали его правдивые слова и велели ему встать к своему отцу и родным, которые стояли сбоку. Уже вскоре появилась на поляне Заряна, которую за плечи обнимала Ладислава, поддерживая душою. Заряна от стыда даже не поднимала глаз, а Лада зыркала на всех предостерегающим ярким серебристым взором, как будто предупреждая, что кто только посмеет обидеть сестрицу даже словом, будет иметь дело с ней. На поляне снова все затихли, и девушки встали перед князем и старцами. Волхв Думвест громко сказал: «Спросим мы тебя только 3 раза, девица. Отвечай по чести и совести своей, и всю правду, как на духу, говори. ибо стоишь ты пред очами богов светлых и рода своего». Он указал рукой чуть вбок, где возвышался большой кумик Сварога на капище. Несмотря на волхва, Заряна медленно кивнула. Лада отпустила ее, Заряна вышла чуть вперед и подняла глаза на Думвеста. «Сватался ли к тебе Огнеслав Бобер?» — спросил по-доброму волхв. «Сватался», — ответила твердо Заряна. «Было ли все так между вами, как рассказал ранее Огнеслав?» «Все правда, что он сказал». «И последний вопрос. Готова ли ты стать его супружницей навеки вечное и тем самым искупить грех его перед богами светлыми?» «Нет, не люб он мне, и полюбить его не вмоготу мне», — ответила Заряна, сверкая глазами на волхва. «Благодарствую, Заряна», — поклонился ей Думвест и сел. После этого было объявлено волеизъявление народное. Каждый из 400 присутствующих черниговцев подходил к волхву Благогосту и ставил знак своего рода и своего имени на одном из двух берестяных листов. Один был о том, что Огнеслав невиновен, а второй — о его виновности. Спустя некоторое время старец Благогост, подсчитав все знаки, громко объявил, что большинство черниговцев, а именно 300 с лишним, признало молодого человека виновным. Далее князь, главы поселений и волхвы отошли к дубу и некоторое время тихо обсуждали, принимая решение о том, какое наказание должен был понести Огнеслав. Прошло не более получаса, и в центр вышел князь Мстислав и, как глава черниговских земель, громко произнес: «Огнеслав, выйди вперед и выслушай, какая участь тебя ждет». Молодой человек прошел вперед и устремил на строгое лицо князя яростный взор, ощущая дрожь во всем теле. «Ты любишь девицу и честно звал ее замуж. К тому же ты не скрылся, как тать, и теперь честно рассказал о своем злодействе», — сказал громко князь. «Потому твое наказание не будет суровым, и голова твоя останется цела». После этих слов Добронрава радостно запричитала, восхваляя светлых богов. Братмир тут же цыкнул на жену, и она замолчала, а князь Мстислав продолжал. «Но за прегрешение свое, которое является прямым нарушением заповеди Сварога, отныне ты изгнан из своего рода и нашего града. Мало того, ты должен покинуть пределы нашего княжества, а также и земли Руси, и более никогда не появляться на родной земле, ибо грех твой тяжел, и ты должен понести заслуженное наказание, чтобы душа твоя очистилась. Братмир Бобр», — обратился князь уже к главе рода, — «вещаем, что на твоем роде нет позора. Все остальные дети твои и сродники чисты перед богами и людьми, потому как не побоялись вы темное деяние сына вынести на людской суд. Таково наше решение». На следующий день на пороге избы покойного волхва появился Огнеслав, уже направлявшийся в свое изгнание за пределы Руси. Оставив жеребца на дворе, он прошел в избу и, остановившись в сенях, тихо постучал в дверь. Открыла ему Лада и удивленно спросила: «Чего тебе?» «Проститься хотел», — ответил молодой человек глухо, пытаясь заглянуть за спину Лады и увидеть Заряну. «Теперь еще долгий путь мне предстоит, в западные земли далекие. Так хотел я на прощание увидеть ее». «Обожди», — кивнула Лада и скрылась за дверью. Огнеслав тяжело вздохнул, оправляя дорожную одежду, и думал в этот миг он о том, что теперь его жизнь изменится. Тяжело ему будет на чужбине без своих родных и без девицы, которую он любил. Лада довольно скоро вышла вновь и тихо, без злобы, молвила: «Не хочет она видеть тебя, Огнеслав. Ступай, пусть Сварог хранит тебя, и более не появляйся на нашем пороге». Молодой человек поджал губы и глухо-болезненно выдохнул, сильно опечалившись тем, что Заряна не захотела к нему даже выйти. Бережно сжал он пальцами небольшой деревянный кулон на шее, где лежал сухой цветок. Тот самый, который когда-то давно взял из волос Заряны в поле. До сих пор он хранил его, и теперь Огнеслав понял, что цветок отныне будет единственным напоминанием ему о любимой. Он вперил огненный взор на девушку и глухо-печально вымолвил: «Пусть так. Ее воля. Но скажи ей, что я зла на нее не держу. Все равно люблю ее, как свою единственную суженую. Пусть она найдет свое счастье, да и я искать буду. Прощай. Быстро развернувшись, он устремился к своему жеребцу и, умело вскочив в седло, умчался прочь, поднимая облако пыли. Лада вышла на крыльцо, смахнув скупую слезу, побежавшую по щеке. Долго смотрела она Огниславу вслед, размышляя о том, что он хороший парень и всегда был добр к ним с сестрицей. Но теперь богиня Доля так все сложила чудно и страшно в их жизни. И сейчас он держал путь в далекие западные земли, куда часто отправлялись жители Руси, которые были изгнаны в наказание своими родами.